Бидон буквально рвал металл. Все прошло совершенно не так, как планировалось. Организовать вертолет не удалось. На место уже вылетел специальный сотрудник. Он должен был провести переговоры с руководителем авиаотряда, но это дело не скорое. Наземным транспортом в те края быстро не попасть. Машина не подойдет ближе 20 километров. Вездеход нелегко арендовать, но и он не везде сможет пробраться. Пришлось воспользоваться десантным военным самолетом, да еще и тщательно согласовывать его полет. В последние годы летные правила сильно ужесточились. Прыгать на каменистую осыпь было чревато, без переломов там не обойтись. Ближайшая подходящая площадка располагалась в 5 километрах, небольшая, сильно вытянутая марь. Там, естественно, хватало кочек и корявых зарослей, но лучшего варианта попросту не было. Теперь приходилось оттягивать вылет, чтобы подоспеть туда после рассвета, когда можно будет хорошо рассмотреть место приземления, не налетев задницей на копейную макушку высохшей корявой лиственницы. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Дело уже шло к утру, когда самолет оторвался от земли. Раздраженные проволочками, оперативники пытались дремать на жестких скамейках, люто завидуя навязанной им практикантке. Та спокойно уснула, уперев ноги в рюкзак, так что коленки стали вровень с шеей. На них она положила запасный парашют и, склонив на него голову, немедленно погрузилась в сон. Оперативники пытались повторить подобный номер, но их закостеневшие суставы не позволяли наслаждаться комфортной позой. Только Чалый не растерялся. Расстелил спальник, прихваченный на случай появления раненого или больного. Зависть бойцов немедленно переключилась на него. Осыпаемый шутками, он только усмехался и заявил, что пустит к себе на ночлег только практикантку. Бидон немедленно изрек, что сам не ляжет рядом с подозрительным мужиком, носящим черное кружевное белье, вдобавок ко всему нейлоновое. К немалой досаде Чалова бойцы опять рассмеялись. Обидная шутка до сих пор не надоела. Постепенно вялые разговоры затихли, все устроились, как смогли. Самолету потребовалось больше 2 часов до подхода к цели. Сонный штурман прошел в салон, разбудил оперативников, после чего те поспешно натянули парашюты. Крикнув последнее наставление, бидон открыл люк, по отсеку загулял сильный ветер. Пропустив 3 оперативников, Лина шагнула вперед, делая уже не первый шаг на пути, который через день приведет ее к старой геологической канаве, сверкающей яркими блестками слюды, у которой оставит в своей жизни 4 крепких молодых мужчин. Она все еще думала, что через пару дней сможет отоспаться на чистых простынях из тонкой материи.